субботу, испугавшись, что собака могла простудиться. Трэвис внимательно наблюдал за Эйнштейном. Но ретривер только пару раз чихнул и ни разу не кашлянул за весь день. В этот день транспортная компания доставила им 10 больших ящиков, в которых находились все законченные живописные работы Норы, оставленные ею в Санта-Барбаре. Пару недель назад, воспользовавшись адресом своего знакомого в качестве обратного, чтобы нельзя было установить связь между ним и Норой Эймс, Гаррисон Дилвард отправил ей картины. Сейчас, распаковывая полотна и разбрасывая вокруг себя горы мятой бумаги, Нора пребывала в состоянии душевного подъема. Трэвис знал, на протяжении многих лет творчество составляло главный смысл ее жизни. «Хочешь позвонить Гаррисону и сказать спасибо?» — спросил он. «Да, непременно», — ответила Нора, — «но сначала давай распакуем и посмотрим, все ли цело».